Выходя из маленького кабинета, брат вытащил из внутреннего кармана пиджака узкий длинный конверт. «В таком случае возьми вот это», — сказал он, — «память о матери». Анадыр взял конверт, в горле застряло что-то, готовое вырваться, но сказал он совсем не то, о чем думал. «Брат, отправляйся в Канаду, так будет лучше». «Так будет лучше», — повторил он громко и взволнованно. «Обязательно надо ехать». «Чудной ты», — рассмеялся брат и двинулся вперед. «А ты сам-то как? Какие у тебя планы? Не пора ли обзавестись семьей? Холостяк после 30 — это как-то уже нечистоплотно». Они расстались у ресторана. Брат пошел в одну сторону, он в другую. На каком-то здании бежали буквы светящихся новостей. Извержение кратера Хуэй вулкана Фудзи. Город тонул в леденящем февральском холоде. С неба начинал сыпать колючий редкий снежок, но на центральной улице царило обычное вечернее оживление. Все тот же поток машин, все те же банкеты в ресторанах, служащие фирм, дельцы и деляги на отдыхе. Продефилировала подвыпившая компания, распевая военную песенку. Молоденькие хостес с обнаженными плечами, дрожа от холода, отвечали визгливым смехом на фривольные шутки клиентов. Размеренной походкой прошагал господин в роскошном тяжелом пальто. Перебежала улицу официантка, старательно и зябко придерживая подол кимоно. Девочка-цветочница, закутанная в платок, предлагала прохожим букеты. Прошел бродячий певец с аккордеоном и гитарой. С передвижных лотков продавали, в расчете на хостес, горячие шашлыки из каракатицы. Дверь общественной столовой, единственная на всю улицу, широко открыта. Видно, как валит пар от только что вынутой из котла лапши. Шагая в этом столпотворении, под ледяным боковым ветром, Анадыр почему-то вспомнил, что скоро праздник взятия воды февральской башни храма в Нара. Эта мысль заставила его содрогнуться. Жизнь идет, как обычно. Все живое ждет прихода весны. В этой круговерти каждый человек думает о своем завтра. После суровой зимы наступает весна, расцветает сакура, подрастают дети, наступает новый учебный год, рядовой служащий становится столоначальником, хостес находит покровителя и открывает свое дело или выходит замуж. В неотвратимом ходе времени люди вынашивают свои скромные надежды, ждут смены времен года, размышляют о жизни, расцвеченной небольшими радостями, замутненной горестями. Анадыре опять сделалось нехорошо, как тогда в кабине вертолета. Теперь от всей этой жизни он отделен прозрачной стеной. Это не просто стена, это экран смерти. Если смотреть на жизнь с его стороны, любая, самая веселая сцена обретает черты смерти. По залитой светом улице шагают бесчисленные пары туфель. Каждая пара несет жизнь. И опять Анадыра почувствовал, как горячий комок подкатил к горлу. «Бегите! Все бегите! Спасайтесь!» — захотелось крикнуть ему. «Скоро наступит весна, а вот наступит ли лето или осень? Будет ли будущий год? Эта земля, по которой вы сейчас шагаете, наверное, его не увидит. Вы уверены, что для того, чтобы попасть в завтра, нужно просто идти вперед? Но завтра, ваше завтра, будет не таким, каким вы его себе представляете. Гигантская катастрофа опрокинет это завтра. А что последует за ней? Пока никто этого не знает». «Бегите! Спасайтесь немедленно! Бросайте все! Бегите в чем есть! спасайте свою жизнь». Анадыр внезапно почувствовал опьянение. Его охватил страх, что он на самом деле сейчас встанет посреди толпы и начнет кричать, начнет кидать всем подряд безумные слова, хватать всех за грудки и орать: «Бегите, спасайтесь!» Мучимый страхом и пьяным желанием закричать, Анадыр схватился за голову. Пробираясь сквозь толпу неверным шагом, он налетел на кого-то, выбил из рук сумку, из которой посыпалась всякая мелочь. «Извините», — Анадыр поспешно наклонился, чтобы собрать содержимое сумки. «Простите, пожалуйста». Потянувшись за тюбиком губной помады, он потерял равновесие, чуть было не врезался лицом в асфальт. Каким-то чудом ему удалось удержаться, но чтобы не растянуться, он присел на корточки. «Анадыр-сан?» — услышал он над головой. «Что?» Он увидел прямо перед собой на асфальте черные дамские лакированные туфли, а над ними черные бархатные брюки. Он переводил взгляд все выше и выше, как вдруг на его плечо мягко легла рука. «Сколько я вас искала, Анадыр-сан! Мне с вами нужно, просто необходимо поговорить». Чувствуя, как что-то тяжелое сдавливает его череп, Анадыр с трудом поднял голову. Перехваченные обручем волосы, смуглое серьезное лицо, улыбка — это была Рейко Абе.